Глава 11. Автомобиль подрулил к стоянке, отыскал место и послушно замер. Ингрид вышла вслед за мной. Я прошел к подъезду 20-этажного дома старой конструкции, краем глаза посматривая на мощный микроавтобус, что медленно подъехал и остановился у подъезда. Когда Ингрид подошла к ступенькам, из микроавтобуса лихо выпрыгнули трое крепких парней в бронекостюмах, один с кувалдой в руках. А следом за ними вышел Андрей из полицейского управления, улыбающийся и чем-то до нельзя довольный. «Старшина», — доложил Ингрид, — «по вашему вызову прибыли. Какие указания?» Она бросила на меня косой взгляд. Это я вызвал от ее имени. Но смолчала, а им велела. «Следуйте за нами». Они послушно пошли следом. Она покосилась на Андрея. «А ты чего?» — он сказал шепотом. Капитан хотел засадить меня писать месячный отчет. Представляешь, месячный. Тут я ему и говорю, что наша Ингрид отправилась с яйцеголовым. Его защищать надо, а кто защитит ее? Он меня и отпустил. «А отчет?» — спросила она. «Колесниченко напишет», — сказал он ликующе. «У него самый красивый почерк. Зато я чемпион по стрельбе из пистолета». «И чего ты такой хитрый?» — сказала она. «Ладно, иди с нами. У спецназа своя задача, у нас своя». Когда вошли в дом, она одного из ОМОНовцев послала на лестницу. Двое вместе с нами вошли в лифт. Поднимались молча, лифт покряхтывает, жалуется, но послушно прет наверх, как старый ослик на пологую гору. Когда вышли на площадку, Ингрид рванулась вперед. Я ухватил ее за руку. «Слушай, ты совсем обнахалила? Кто из нас самец?» Она оглянулась, лицо рассерженное, но в глазах появилось оценивающее выражение. «Ну, это смотря в каком смысле». «Я ученый», — напомнил я. «Не гуманитарий, это у них может быть много смыслов, потому и не развиваются, а я, можно сказать, технарь, потому иду впереди, а ты, попискивая или похрюкивая, это уже на твой выбор, двигайся сзади». Андрей и спецназовцы слушают с интересом. Ингрид фыркнула. «Небогатый оставляешь выбор, подумать только, доминант. Ты в зеркало когда смотрел в последний раз?» «Сейчас смотрю», — ответил я. «И вижу, где у меня правое становится левым и наоборот. Так что на два шага позади». «А чадру надеть?» — поинтересовалась она. «У нас с тобой светский ислам», — пояснил я. «Сверху европейца, внутри мусульмане. Не отставай, Фатима. Когда будут мины, тогда да, вперед». Оба спецназовца держатся позади молча. Но донесся смешок. Кто-то вспомнил, что во времена пророка, будь благословенно его имя, когда писали Коран, дороги еще не минировали. Я снял электрические запоры, даже не упомянув, что вот какие, забыли запереться, рассеянные. ОМОНовцам и Андрею так вроде бы и надо, ничего не замечают, кроме своего дела. Только Ингрид метнула на меня взгляд, полный подозрения. «Ходим», — велела она. Андрей, которому очень уж, судя по его виду, хотелось ударить ногой в дверь и ворваться с диким ревом, рванул ее на себя. Та не успела еще грохнуться о стену, как он влетел в помещение с диким ревом. «Все на землю, руки за голову, кто сдвинется, пулю в лоб!» Трое парнишек, что сидят за столом и с азартом режутся в карты, порхнули в стороны, как испуганные воробьи, и с той же скоростью стулья с грохотом попадали на землю. «Стоять!» — заорал он. «Стоять! Стреляю!» ОМОНовцы ринулись за убегающими. Я подумал, что в такой суматохе может вместо пули в лоб получиться пуля в затылок или в спину. Такое не оправдает ни один суд. Но ребята действуют хладнокровно. Догнали, повалили и, скрутив руки за спиной, быстро надели на запястье наручники. Я указал взглядом Ингрид на дверь то ли в туалет, то ли в ванную. Крупный плакат с черепом и костями указывает... То ли, что там высокое напряжение, не входи, убьет, то ли, что перед нами каюта капитана пиратского корабля. «Там человек», — сказал я тихо. Она с разбега саданула ногой. В глубине комнаты за компьютерным столом спиной к нам в удобном кресле расположился лохматый парень с огромными, как тарелки, наушниками, делающими его похожим на карикатурную обезьяну. «Это он», — сказала она с лютой радостью. «Ну, наконец-то!» Он ничего не слышал, пока она не подошла и не сорвала с него наушники. Он в ужасе оглянулся, широкомордый, похожий на тех мелких пакостников, что стараются выглядеть крепкими и опасными братками. Я подумал, не все хакеры в реале похожи на киношных. Там их изображают некими гениями не от мира сего, что-то таинственное и романтичное, Как раньше восторгались пиратами и прочими ублюдками, потом киллерами и проститутками по вызову. Теперь вот их сменили хакеры, что даже эмблемой взяли себе череп и кости. Как же, романтики. Пираты грабили корабли, мужчин убивали, женщин насиловали, а когда все ценное переносили к себе, чужой корабль топили вместе с людьми. Отсюда и выражение «концы в воду». Этот косит под киношного. Лохмат, неопрятен, на столе рядом с клавиатурой всякая дрянь, вроде грязных носков и огрызка булки возле пустой чашки с налетом кофе. Но все же морда слишком тупая. Глазки, как у идиота. Я сказал Ингрид со злостью. Снова не тот. «Почему?» – спросила она. «Да он и включить комп не сумеет», – ответил я брезгливо. «Подставной дебил. Теперь и он срок получит». Ингрид спросила резко. «Имя? Фамилия? Чем занимаешься?» «Сергей Кублов», — ответил он испуганно, но тут же опомнился. Посмотрел с наглостью на Ингрид и обоих ОМОНовцев. На меня даже не обратил внимания. «И что вы мне имеете предъявить? Кстати, все законы тут скачаны. Могу и вам показать». Я обратил внимание на это тут, а не у меня, как сказал бы хозяин этой берлоги. Бросил Ингрид. «Точно не он». Она посмотрела на него, на меня. «А кто?» «Какой-то дворник», — ответил я. «Или грузчик с рынка. Ты посмотри на него. Похож на хакера. Да он комп от велосипеда не отличит». Ингрид развернулась к нему. «Почему здесь?» Он ответил вызывающе. «А какое дело полицаям?» Андрей вздохнул. «Вот и результат романтизации профессии хакеров. Даже дворники, посидевшие на их стуле, начинают качать права». Он подошел к Кублову, выдернул его за шиворот из кресла, с силой резко ударил ногой в промежность. Кублов вскрикнул тонким отчаянным голосом и, ухватившись за гениталии, скрючился в позе эмбриона. Андрей кивнул ОМОНовцам. Те подхватили его под руки и поставили на ноги. Андрей ударил снова. Кублов повис на их руках, завизжал. «Я все скажу, все скажу!» «Скажешь», — согласился Андрей. «А это я пока тебя учу вежливости. Хамить нельзя, понял? Никому!» Он еще дважды ударил ногой. Кублов выл, весь в слезах и соплях, но сознание не терял. А один из удерживающих ОМОНовцев сказал с сочувствием. «Парень, ты не ту выбрал дорожку. Теперь импотент, точно. А если он еще и по почкам врежет, то писать будешь только под себя». Второй ОМОНовец сказал с готовностью. «А я знаю, где садануть, чтобы в нем говно больше не держалось. Будет течь постоянно. Правда здорово? Хотите, покажу?» Кублов стонал, вопил, всхлипывал. Я едва разобрал слова. «Все, что угодно, только не надо. Я все-все... Ой, не бейте! Ой!» Я спросил у Ингрид. Она наблюдала с холодным вниманием. «А как же насчет неприменения?» Она хмыкнула, не поворачивая ко мне головы. «Мало ли где сам ударился. А перила, например. Ты же видишь, какой он неуклюжий». «А перила? Таким местом?» «Прыгнул по дороге», — объяснила она с надлежащим полицейским высокомерием. «Пытаясь уйти, неудачно приземлился, приперилился. А что не так? Ты же сказал, фильмы смотришь, трюки всякие». «Ну да», — согласился я. «Но там и одного раза вот так приперилиться хватало на всю оставшуюся жизнь». «Ты же видишь», — сказала она с презрением. «Он с первого раза не понял. Прыгал и прыгал». «А экспертиза?» — она отмахнулась. «Какая экспертиза? Ему все равно либо пожизненное, либо расстрел за участие в таком кошмарном преступлении». Кублов взвыл. «Каком преступлении? Я ничего не знаю, я все расскажу, уже рассказываю. Только зачтите как явку с повинной или хотя бы сотрудничество со следствием». «Куда был перевод?» – спросила она требовательно. «На какой адрес? Или тебе кажется, что мы пришли посмотреть какой-то красивый и нарядный?» Он помотал головой. «Не знаю, говорю же, не знаю. Я только слышал, там зашита маленькая прога для самоуничтожения. Я не знаю, что за прога, но как только ее активировали, она тут же выполнила какое-то задание». «Какое?» «Основное», — сказал он стонуще. «Для чего-то же ее писали. А потом самоликвидировалась без всякого следа. Это же прога, там такое расплюнуть и растереть». Я поинтересовался. «А скопировать для себя в голову не приходило?» Он посмотрел на меня в затруднении. А Андрей вздохнул, сказал невесело. «К сожалению, при любой попытке сделать что-то иное, предусмотренное программой, такие вот проги самоуничтожаются. Это не что-то особо сложное. Сейчас таких полно в инете. Как только разведки мира стали собирать все-все о пользователях интернета, то сразу появились эти программульки. Многие очень не любят, когда за ними наблюдают. Это не только преступники, как вам кажется, а просто нормальные люди вроде меня. «Но-но», — сказал я, — «нормальные — это нормальные, а этот мудак как раз преступник». Его счастье, что я не из полиции, а то бы точно и я влупил, что-то нога чешется. Или все-таки отвезти его в участок мне лично? Кублов вскрикнул. «Нет, не надо в полицию, я все расскажу». Ингрид повернула голову в мою сторону. «Чем ты его так напугал?» «Он вообразил меня в полицейской форме», — ответил я. Андрей проверил, как сидят наручники на завернутых за спину запястьях мудака. Толкнул в спину. «Пошел! Может быть, попытаешься напасть на меня по дороге? А то мне пару приемов надо отработать». «Нет!» — заверил Кублов торопливо. «Гражданин начальник, никаких попыток!» «Ну что ты за мужик?» — укорил Андрей, передавая его одному из спецназовцев. «А с виду так пыжишься, как жаба на болоте!» «Разочаровал ты меня, разочаровал!» Дверь за ними захлопнулась. Ингрид повернулась ко мне. «Все рухнуло?» «Ничуть», — заверил я. «Готова съездить еще?» Она посмотрела в мое лицо очень серьезными глазами. «Вижу, нужно взять с собой и ребят?» «Начинаешь понимать меня», — ответил я. «Неужели я настолько прост и амебист?» Она поинтересовалась. «Что-то заметил такое, что простые полицейские не видят?» «Да пустяки», — ответил я уклончиво. «На то я и не полицейский, чтобы смотреть как-то иначе. Приближаемся к развязке». Она с недоверием посмотрела, как я с удовлетворением потираю ладони одна о другую. «Берем главного? Этого Остапа Ратника?» «Главный не будет прятаться в шарашке», — ответил я. «Но подчистим остатки тех, кого он привлек для черной работы. Они выведут на него. Этот отсутствующий хакер все же оказался ценной находкой». «Когда он тебе их сдал?» — спросила она с недоверием. «Почему я не видела?» «Зря понадеялся на свои хранилища», — пояснил я. «На свою защиту данных. Зря. Очень зря». Она взглянула так остро, словно как-то по-женски ощутила, что я уже пересмотрел все-все, что у этого доморощенного умника не только на хардах, но и на съемниках. Андрей спросил в нетерпении. «Едем? Лейтенант?» «Да», — ответила она и посмотрела на меня. «Едем. Яйцеголовый решил окончательно сдать сообщников. С потрохами». «Точно», — подтвердил я. «Передумал с государством делиться. Лучше вам по миллиону». «Нет, это много. Один на двоих. Ах да, вас же четверо. Ладно, сами поделите. Миллион не кот накашлял». Ингрид негодующе фыркнула, а Андрей сказал весело. «Ладно, я и за четверть лимона жабьих шкурок все там разнесу.